Церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Строительство и убранство храма. Храмы Санкт-Петербурга воплощают в себе многообразную историю города. Они хранят память о замечательных архитекторах, живописцах и иконописцах, благотворителях разных рангов, создателях храма сего. Со многими храмами связаны важные для всей страны судьбоносные события. Кроме того, история храма – это не только история постройки, перестройки, а в советское время закрытия и поругания большинства питерских соборов, но это еще и история прихода, история жизни тех людей, которые были постоянными прихожанами той или иной церкви. Особо это проявилось в истории церкви в честь иконы Владимирской Божьей Матери, потому что в числе ее прихожан было много знаменитых людей. Первоначально же церковь, расположенная в придворной слободе Санкт-Петербурга, благоустраивалась прежде всего богатыми царедворцами. Границы придворной слободы простирались от Аничкова моста до улицы Марата, которая раньше называлась Грязной. В этой части города по высочайшему указу селились придворные, дворцовые и конюшенные служители. Первые чины в будущем приходе Владимирской церкви жили вдоль реки Фонтанки. Из знаменитых фамилий первых прихожан можно назвать шталмейстера Кошелева, князей Путятиных, гофмейстера двора Шепелева, придворного живописца графа Головина, князей Шаховских. Подлые служители придворной слободы жили в глубине района. О их профессиях и сейчас напоминают названия улиц. Поварская, Кузнечный и Свечной переулки, Стременная улица. А были еще Басманная, Гребецкая, Парусная, Скатерная, Столовая улицы, Хлебный переулок. Инициатором строительства храма на образовавшейся в придворной слободе к середине XVIII века торговой площади, окруженной каменными двухэтажными домами с торговыми лавками на первом этаже, был начальник придворных слобод, управляющий кабинетом Ея Императорского Величества Елизаветы Петровны, барон Иван Антонович Черкасов. К устроению церкви приступили в 1745 году. В это время появился изустный указ императрицы о строительстве в Петербурге пятиглавых храмов в традициях древнерусского зодчества. Этот указ имел важное политическое значение, ведь строившиеся до елизаветинского времени в столице одноглавые храмы со шпилями, напоминавшие больше лютеранские кирхи, ассоциировались с тяжелыми временами Бероновщины и немецкого засилья. Пятиглавие же символизировало возвращение к русской традиции православного храма. В 1745 году была построена деревянная церковь. Закладка каменной церкви состоялась в августе 1761 года. Архитектором, создавшим проект каменной церкви, считается Пьетро Трезини. В 1763 году была привезена главная икона будущего храма – Владимирской Божьей Матери. Она была заказана московским иконописцем, как список с чудотворной иконой Божьей Матери, хранившейся в московском Сретенском монастыре. Икона была крашена богатой серебряной вызолоченной ризой, украшенной жемчугом, алмазами, изумрудами, сапфирами, яхонтами, горным хрусталем и топазами. В образах на финифте, располагавшихся по краю ризы, были изображены события из жизни Божьей Матери и прославления Владимирской иконы, а по бокам помещались иконы святителей московских Петра, Алексея и Ионы и небесного покровителя города на Неве, святого князя Александра Невского. Вероятно, эти святые были небесными покровителями жертвователей. Местонахождение этой драгоценно украшенной иконы в настоящее время неизвестно. Несмотря на то, что верующие после революции неоднократно пытались ее выкупить, она так и пропала бесследно в музейном отделе главнауки, возникшем в годы советской власти. Туда же попали и другие наиболее ценные предметы церковной утвари из Владимирского храма. Однако почти все иконы старинного иконостаса в храме второго этажа сохранились. Иконостас этот был перевезен из домовой церкви Аничкова дворца. Выполнен он был по рисунку выдающегося зодчего Растрелли. Внутреннее убранство храма уже в первые годы после его постройки поражало великолепием. Иконостас трехъярусный, вызолоченный, с богатой резьбой. Ярусы разделены профилированными карнизами, которые поддерживают колонны Коринфского ордера. Прежде иконостас насчитывал 30 икон. В настоящее время из них осталось 24. Богатая вызолоченная резьба сохранилась примерно на 70%.